искусству дана собственная строгость. Над строгостью философии оно лишь смеется. Что до музыки, о которой миссис Беллинг проницательно замечает, что она образ всех искусств, но не их царица, то я не расположен этого оспаривать. Я, как никто, могу оценить верность ее суждения. Я известен как музыкант, но интересуюсь всеми искусствами. Музыка соотносит звук и время и тем самым обозначает крайние пределы человеческого общения. Но искусства не составляют пирамиду, они располагаются в виде круга. Они служат защитными внешними барьерами языка, усовершенствование которого — необходимые условия более простых форм общения. Без этих заграждений люди скатились бы до уровня животных. Что музыка указывает на безмолвие, это тоже образ. Его употребил Брэдли. Всем людям искусство снится молчание, в которое им надлежит погрузиться, как иным тварям предписано возвращаться на нерест в океан. Творец форм обречен на бесформие. Иногда оно грозит даже гибелью. Что бы стал делать Брэдли Пирсон, если бы остался жить? Написал бы еще одну книгу, на этот раз великую? Возможно, душа человеческая полна неожиданностей. Брэдли умер хорошо, тихо, кротко, как подобает мужчине. Ясно помню простое удивленное огорчение у него на лице, когда доктор, я при этом присутствовал, объявил ему худшее. Такое же выражение лица у него было однажды, когда он случайно уронил и разбил большой фарфоровый чайник. Он произнес только «Хо!» и обернулся ко мне. Остальное свершилось быстро. Скоро он уже не вставал с постели. Торопливая рука смерти по-своему ваяла его и вскоре превратила его голову в череп. Писать он не пытался. Понемножку разговаривал со мной, просил объяснить разные вещи, держал меня за руку. Вместе мы слушали музыку. Утром последнего дня он сказал мне: «Любезный друг, простите, я все еще здесь, докучаю вам». Потом он сказал: «Не хлопочите, хорошо? О чем? О моей невиновности. Она не стоит того. Теперь это не важно». Мы слушали Моцарта по его транзистору. Позднее он сказал: «Жаль, что не я написал «Остров сокровищ».» К вечеру он совсем ослабел и почти не мог говорить. «Мой друг, скажите мне, что? В той опере, в какой? Кавалер Росс». После этого он надолго замолчал. Потом: «Как она кончается? Этот юноша? Как его звали? Октавиан. Он остался с героиней или покинул ее и нашел девушку себе по возрасту? Он нашел девушку себе по возрасту и покинул героиню. Ну что ж, и правильно сделал». Еще немного спустя он повернулся на бок, не выпуская моей руки, и закрыл глаза, словно собрался уснуть. И заснул. Мне приятно думать о том, как я скрасил ему последние дни. Я чувствовал, что он всю жизнь страдал от того, что меня не было. И вот в конце я мог страдать вместе с ним, и в последний час я выстрадал его смерть. Я тоже нуждался в нем. Он придал новую грань моему существу. Что до моей личности, то я едва ли, доктор Марло, могу быть измышлением Брэдли Пирсона, ведь я пережил его. Правда, Фальстаф